Глава 45. Седан подал первые признаки своенравия возле Пор-Калинанкур. Когда Ники и Себастьян свернули на бульвар Маришо, фары машины внезапно загорелись. Ники пыталась их погасить, но безуспешно. «Немецкое качество, только его нам не хватало», — иронически заметил Себастьян, пытаясь разрядить атмосферу. Торопясь доехать поскорее, Ники прибавила газу, нырнув под мост на окружном бульваре, и оказалась на улицах Сен-Уэна. Теперь они ехали по южной части знаменитого блошиного рынка, однако рай старьевщиков оживал только по субботам и воскресеньям, а в этот утренний час ни одна лавочка ни с тряпьем, ни с мебелью не была открыта. Сверяясь с навигатором, Ники поехала по улице Фабр, которая шла вдоль внешней окружной дороги. Машина миновала ряд задраенных металлическими жалюзи магазинчиков и вдруг самостоятельно включила сирену, которая завыла благим матом. «Что еще стряслось?» — заволновалась Ники. «Машина, скорее всего, снабжена трекером», — предположил Себастьян. «У меня на Ягуаре примерно такая же система охраны. В случае кражи радиопульт на расстоянии включает сирену и фары. Только этого нам не хватало. Все прохожие оборачиваются. А главное, сирена сообщает о перемещении машины органам правопорядка. Сейчас неподходящий момент, чтобы нас сцапали». Ники резко затормозила и выскочила на тротуар. Они бросили истошно орущий автомобиль и, проделав последний километр пешком, оказались на улице Ле-Кюе. К их величайшему удивлению, дом номер 34 бис оказался книжным магазином. Он назывался «Призраки и ангелы» и был парижским филиалом американского букиниста. Себастьян с Ники толкнули деревянную дверь со смешанным чувством любопытства и недоверия. Как только они переступили порог, на них повеяло запахом старых книг, и они перенеслись в иные времена, во времена потерянного поколения, времена битников. На улице магазину было отведено немного места, зато открывшийся глазам лабиринт стеллажей с книгами уходил в глубину не на один десяток метров. Книги заполоняли все. Занимая два этажа, тысячи томов всевозможных размеров закрывали стены, будто ковер сверху донизу, теснясь на темных деревянных полках, сложенных в стопы до потолка. Выложенные на застекленных витринах, книги заняли каждое свободное местечко. Тихо. Откуда-то издалека доносится негромкая джазовая мелодия. Себастьян подошел к стеллажу и пробежался взглядом по корешкам. Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Уильям Бэрроуз, а рядом Диккенс, Достоевский. Был ли какой-то порядок в расстановке книг, или тут правит хаос? Неважно. Здесь царила особая атмосфера, и она напомнила Себастьяну мастерскую, где он делает свои скрипки, атмосфера сосредоточенности, вневременности, защищенности. «Есть кто-нибудь?» — подала голос Ники, сделав несколько шагов вглубь магазина. В центре лабиринта стеллажей располагалось что-то вроде кунсткамеры, таинственностью и странностью предметов, напоминая рассказы Лавкрафта, Эдгара По, Конан Дойля. Всего несколько квадратных метров, а каких диковин только нет. Засушенные растения, вырезанные из камня шахматы, чучело животных, мумии, посмертная маска, эротические стампы и серпы друидов ухитрились отыскать себе местечко среди пестроты переплетов. Ники почесала за ухом сиамскую кошку, уютно дремавшую в старом кресле. Завороженная необычным магазином, она провела рукой по клавишам старинного пианино. Черные были эбеновыми, белые — из пожелтевшей слоновой кости. Времена, в которых они очутились, еще не знали интернета, цифровых матриц и дешевых электронных книг. Они оказались в музее, который, к несчастью, не имел никакого отношения к исчезновению Джереми. Не было сомнений, что они опять на ложном пути. На галерее второго этажа заскрипели половицы. Ники и Себастьян подняли головы и посмотрели туда, откуда слышался скрип. По лесенке, ведущей в торговый зал магазина, спускался хозяин, держа в руке нож для бумаги. «Чем могу быть полезен?» — осведомился он глухим, хрипловатым голосом. От этого человека, высокого, тучного, с огненно-рыжими волосами и бледным лицом, веяло силой и властностью. Он был похож и на сказочного людоеда, и на актера из старинного шекспировского театра. «Мы, должно быть, не по адресу», — извинился Себастьян на плохом французском. «Вы американцы?» — уточнил хозяин своим хриплым голосом. Он надел очки и внимательно пригляделся к посетителям. «А ведь я вас узнал!» — воскликнул он. Себастьян тут же вспомнил свой портрет в Паризьен и сделал шаг к двери, дав Нике знак следовать за ним. Хозяин же с кошачьей грацией, неожиданной для его фигуры и роста, забежал за прилавок, наклонился, порылся в ящике и вытащил фотографию. «Это ведь вы, не так ли?» — спросил он, протягивая снимок Себастьяну. «Нет, это слегка пожелтевшее фото не имело ничего общего с газетным. На нем Себастьян и Ники весело улыбались, стоя в саду Тюильри на фоне музея де Орсе. Он перевернул его и увидел сделанную им собственноручно надпись «Париж, набережная Тюильри, весна 1996-го». Они сфотографировались, впервые оказавшись в Париже. Были молодые, влюбленные, счастливые и не сомневались, что жизнь им тоже улыбается. «Где вы нашли эту фотографию?» — спросила хозяина Ники. «В книге». «В какой книге?» «В книге, которую я купил по интернету несколько дней назад», — сообщил тот, направляясь к витрине с особо ценными фолиантами. Не сводя с него глаз, Ники и Себастьян двинулись за ним. «Очень выгодная покупка», — продолжал он. «Мне предложили ее за полцены». Хозяин осторожно приподнял стекло и бережно достал книгу в элегантной черной с розовым обложке. «Нумерованное издание «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсия Маркеса с подписью автора. Всего 350 экземпляров в мире». Себастьян, не веря собственным глазам, взял книгу в руки. Это был его подарок Нике после их ночи в маленькой гостиничке на Бютокай. После развода он не был склонен к великодушию. Желая растоптать свою любовь, он забрал книгу обратно, которая теперь, судя по сайтам в интернете, стоила много тысяч долларов. Но как она могла оказаться здесь, во Франции, если он хранил ее у себя дома на Манхэттене в личном сейфе? «Кто вам продал эту книгу?» «Некий Себастьян Лараби», — уточнил хозяин, сверившись с записной книжкой, которую вытащил из кармана вязаного жилета. «Во всяком случае, так назвался тот, кто мне ее продал в своем письме, посланном по электронной почте». «Быть этого не может. Себастьян Лараби — это я, и я ничего вам не продавал». «Если это так, значит, кто-то воспользовался вашим именем, но я тут ничем не могу помочь». Ники и Себастьян обменялись печальными взглядами. «Новая загадка. Какой в ней смысл? Куда их направляют на этот раз?» Ники взяла с прилавка лупу и принялась изучать фотографию. Солнце садилось в пурпурные облака. На фасаде музея де Орсе виднелись два больших циферблата. Стрелки показывали 6:30. «Время — место. Сад Тюильри — 18:30. Может быть, им назначено новое свидание?» Она открыла рот, чтобы поделиться догадкой с Себастьяном, но кто-то толкнул дверь и вошел в книжный магазин. Все трое повернули головы, глядя на нового посетителя. Вошла молодая женщина в джинсах и кожаной куртке. Женщина-коп, которая пыталась арестовать их вчера на пароходе.